Глава 4. Дикция и артикуляция. Дикция, от латинского «dictio» — произношение. Это четкое, правильное произнесение звуков в соответствии с нормами языка. Выразительная дикция делает речь не только понятной, но и эстетически привлекательной. Четкая выразительная речь служит не просто инструментом эффективного общения, она отражает профессионализм, уверенность и харизму. Хорошая дикция помогает донести мысль без искажений, делает речь приятной для слушателя и усиливает ее воздействие. Даже интересное содержание может потерять силу, если слова звучат неразборчиво, смазанно или с дефектами. Поэтому работа над дикцией — важный этап в развитии ораторского мастерства, актерского искусства и повседневной коммуникации. От чего зависит четкость речи? Четкость произношения напрямую связана с работой активных органов речи — губ, языка, нижней челюсти. Если мышцы этих органов недостаточно развиты или работают вяло, звуки получаются неотчетливыми. Именно поэтому тренировка дикции всегда начинается с артикуляционной гимнастики — специальных упражнений для укрепления речевого аппарата. Но для начала разберем причины дефектов дикции. Нарушения произношения могут быть вызваны двумя основными факторами. Первый — органические нарушения. Эти дефекты связаны с анатомическими особенностями речевого аппарата. Без медицинской коррекции добиться идеальной дикции в таких случаях сложно. К ним относятся: первое — проблемы с языком. Слишком большой или малоподвижный язык. Слишком узкий или маленький язык, затрудняющий артикуляцию. Укороченная уздечка, ограничивающая подвижность языка. Например, мешает произносить звуки «ш», «ж», «р». Второе. Дефекты челюсти и зубов. Неправильный прикус. Щели между зубами при смыкании челюстей. Большие промежутки между зубами. Третье. Аномалии нёба. Готическое, высокое, узкое нёбо, затрудняющее артикуляцию. Четвёртое. Недостатки губ. Толстые, малоподвижные губы. Отвислая нижняя губа. Укороченная или слишком длинная верхняя губа. Пятое. Нарушение слуха. Тугоухость, неразвитый фонематический слух, неспособность различать звуки речи. Важно! Органические дефекты требуют консультации у врачей, логопеда, стоматолога, отоларинголога. Только после коррекции можно добиться значительного улучшения дикции с помощью тренировок. Второй. Функциональные нарушения. Эти проблемы связаны не с анатомией, а с недостаточной тренированностью речевого аппарата, неправильными речевыми привычками или отсутствием контроля над звуками. Основные причины функциональных нарушений. Первое. Вялая артикуляция. Недостаточная подвижность губ, языка и нижней челюсти приводит к смазанному, нечеткому произношению. Второе. Искажение звуков. Некоторые звуки произносятся неправильно, например, картавость — р, шепелявость — с, з. Третье. Пропуск звуков. Звуки выпадают из слов. Ткёт — кёт. Слушай — сушай. Шар — ша. Четвёртое. Замена звуков. Один звук подменяется другим. Молоко — мавако. Ложка — лоська. Пятое. Слабое речевое дыхание. Нехватка воздушной струи приводит к проглатыванию окончаний слов и нечеткости согласных. Почему согласные звуки так важны? Именно согласные придают речи четкость и разборчивость, они формируют каркас слова, в то время как гласные отвечают за плавность и мелодичность. Без четких согласных речь становится невнятной, словно растекается. Поэтому основная задача в работе над дикцией — добиться точного, энергичного произношения согласных звуков. При функциональных нарушениях дикционный тренинг помогает исправить нечеткое звукопроизношение, улучшить разборчивость речи, развить выразительность и силу голоса. Методы коррекции дикционных нарушений. Для устранения речевых недостатков и совершенствования дикции применяются проверенные техники, включающие как базовые, так и продвинутые упражнения. Первое. Артикуляционная гимнастика. Специальные упражнения, направленные на развитие подвижности органов речи. Регулярные тренировки укрепляют мышцы и улучшают четкость произношения. Второе. Постановка правильной артикуляции согласных. Каждый звук требует точного положения речевых органов. Контроль за положением губ, языка и челюсти помогает закрепить правильное звукоизвлечение. Третье. Коррекция проблемных звуков. Четвертое. усложненный дикционный тренинг. Для отработки скорости и четкости таблицы сложных звукосочетаний, скороговорки с акцентом на проблемные звуки, чтение с помехой, с карандашом во рту, под ритм метронома. Итак, мы плавно переходим к артикуляционной гимнастике. Далее вас ждет комплекс упражнений, который улучшит вашу дикцию при регулярном выполнении.